Игорь Северянин, 1887-1941 годы, Пасха в Петербурге. Игорь Северянин, псевдоним Игоря Васильевича Лотарева, избранный королем поэтов на поэтическом вечере в Московском политехническом музее, прожил непростую и не всегда складную жизнь. Но в большинстве его стихотворений очевидно то достоинство, которое неотъемлемо ни при каких обстоятельствах от всякого истинного короля. Стихотворение печатается по сборнику серии «Забытая книга». Игорь Северянин, «Классические розы», «Медальоны». Москва, 1991 год, страница 39-40. Составитель и подготовка текста Кошелева. Гиацинтами пахло в столовой, ветчиной, куличом и мадерой, пахло вешнею Пасхой Христовой, православную русскую верой. Пахло солнцем, оконною краской и лимоном от женского тела, вдохновенно веселую Пасхой, что вокруг колокольно гудела. И у памятника Николая, перед самой большою морскою, где была из торцов мостовая, просмоленную пахло доскою. Из-за вымытых к празднику стекол, из-за рам без песка и без ваты, город топал, трезвонил и цокал, целовался восторгом объятый. Было сладко для чрева и духа, юность мчалась, цветы приколовши, а у старцев, хотя было сухо, шубы, вата в ушах и галоши. Поэтичность религии где ты? Где поэзия и религиозность? Все бездельные песни пропеты, деловая отныне серьезность. Пусть нелепо, смешно, глуповато было в годы мои молодые, но зато было сердце объято тем, что свойственно только России. 1926 год.